Телеграмма Артура Холмвуда Квинсе П. Моррису, 26 мая. «Рассчитывайте на меня в любом случае. У меня есть такая новость, что берегите уши. Арт».